Глава 36. Джонни умер через 3 дня. Тем вечером он лег в постель, а Кэти сидела около него, пока он не заснул. Потом легла сама вместе с Фрэнси, чтобы не беспокоить Джонни. Ночью Джонни проснулся, потихоньку оделся и ушел. К вечеру он не вернулся. На другой день они стали искать его. Обошли все места, где он обычно бывал, но оказалось, что его нигде не видели уже с неделю. Вечером после безуспешных поисков пришел мистер Макшейн, чтобы отвезти Кэти в католический госпиталь. По дороге он рассказал, выбирая самые щадящие выражения про Джонни. Его нашли ранним утром в подворотне, он лежал, свернувшись калачиком. Был без сознания. Когда полицейский наткнулся на него, смокинг был надет прямо поверх исподнего, и полицейский заметил на шее образок с изображением святого Антония, поэтому вызвал скорую помощь из католической больницы. В участке полицейский составил отчет, где дал описание неизвестного мужчины, найденного в бессознательном состоянии. Макшейн, просматривая, как положено, отчеты за день, наткнулся на это описание. Шестое чувство подсказало ему, кто этот мужчина. Он отправился в больницу и удостоверился в том, что это действительно Джонни Нолан. Джонни был еще жив, когда пришла Кэти. Доктор сообщил ей, что у больного воспаления легких надежды нет. Это вопрос нескольких часов. Он уже впал в предсмертную кому. Кэти провели к нему. В длинной, похожей на коридор, палате стояли 50 коек. Кэти поблагодарила Макшейна и попрощалась с ним. Он понял, что она хочет остаться наедине с Джонни, и ушел. Кровать умирающего Джонни была отделена ширмой. Для Кэти принесли стул, и она сутки просидела, глядя на него. Он дышал с хрипом, на щеках запеклись дорожки от слез. Кэти сидела рядом, пока он не умер. Глаз он ни разу не открыл, не сказал ей ни слова. Был вечер, когда Кэти вернулась домой. Она решила ничего не говорить детям до утра. «Пусть спокойно поспят еще одну ночь», — думала она. «Успеют стать сиротами завтра». Она сказала только то, что папа тяжело заболел, лежит в больнице. Больше ничего. А ее вид отбил у детей охоту приставать с расспросами. Едва рассвело, Фрэнси проснулась. Она повернула голову в бок и увидела, что на соседней узкой кровати сидит мама и смотрит на Нили. Под глазами у нее залегли черные тени, и казалось, что она просидела в этой позе всю ночь. Заметив, что Фрэнси проснулась, Кэти велела ей встать и одеться. Потом осторожно потрясла Нили, чтобы разбудить, и тоже велела одеваться. Сама вышла на кухню. В спальне было тускло и холодно. Фрэнси дрожала, пока одевалась, потом подождала Нили, ей не хотелось идти на кухню одной. Кэти сидела у окна. Дети вошли и встали перед ней в ожидании. «Ваш папа умер», — сказала Кэти. Фрэнси стояла, как немая. Она не почувствовала ни удивления, ни горя. Вообще ничего не почувствовала. Мамины слова не имели смысла. «Не плачьте о нем», — приказала мама. Ее дальнейшие слова тоже не имели смысла. «Он теперь далеко, и, может, ему лучше, чем нам». Один гробовщик платил санитару госпиталя за то, что тот сообщал ему о новых покойниках. Бдительный предприниматель имел преимущество перед конкурентами. Он сам приходил к клиенту, пока другие гробовщики ждали, когда клиент придет к ним. Этот предприимчивый гробовщик ранним утром уже стоял на пороге у Кэти. «Миссис Нолан», — обратился он, незаметно поглядывая на клочок бумаги, где санитар записал ее имя и адрес. «Я соболезную вам в постигшем вас великом горе. Однако прошу вас не забывать, что подобная участь ожидает нас всех». «Чего вам надо?» — прямо спросила Кэти. «Я хочу предложить вам свою помощь». Он спешил договорить, пока она не прервала его. «Есть ряд проблем, связанных с погребением останков». «Останков...» — он опять бросил быстрый взгляд на бумажку и продолжил. «Останков бесценного мистера Нолана. Прошу отнестись ко мне как к другу, который поможет вам в эту минуту, когда... который... Короче, я хочу оказать вам услугу». Кэти поняла его. «Сколько будут стоить самые простые похороны?» «О, пусть вопрос денег вас не волнует. — заявил господин. «Я устрою прекрасные похороны. Нет человека, которого я уважал бы больше, чем мистера Нолана». Он вообще не знал мистера Нолана. «Я лично позабочусь о том, чтобы его похороны прошли на высшем уровне. О деньгах вообще не думайте». «Не могу не думать. Кто же о них подумает, если не я?» Он облизнулся. «Ну ведь у вас есть страховка, не так ли?» Это было не утверждение. Это был вопрос. «Есть, но маленькая», — ответила Кэти. «Вот как. Он довольно потер руки. Я могу вам оказать одну любезность. Исключительно из уважения к мистеру Нолану. Получить деньги по страховке — большая морока. Проходит много времени, пока их выдадут. Я могу все сделать вместо вас. И обратите внимание, совершенно бесплатно. Возьму эти хлопоты на себя. От вас требуется только подписать один документик». Он вытащил из кармана какой-то листок. «Вы просто передадите ваш страховой полис мне, я должу вам деньги, а потом получу их по страховке». Все гробовщики оказывали подобную любезность. С помощью этой хитрости они узнавали, какова сумма страховки. Узнав сумму, забирали себе 80%. Немного денег приходилось оставлять на траурную одежду клиентам, чтобы люди не возмущались. Кэти достала полис. Когда она клала его на стол, гробовщик наметанным глазом выхватил сумму — $200. Со стороны казалось, что он даже не взглянул на полис. После того, как Кэти подписала бумагу, он перевел разговор на другую тему. В конце, словно подводя итог, сказал: «Итак, вот что я предлагаю, миссис Нолан. Я организую похороны по первому разряду с 4 экипажами, гроб с никелевыми ручками. Все обойдется вам в $175. Вообще это стоит $250, так что я не заработаю ни цента». «Тогда зачем вы за это беретесь?» — спросила Кэти. Господин не растерялся. «Исключительно из уважения к мистеру Нолану. Я любил его. Чудесный человек и великий труженик». От него не укрылось, что при этих словах на лице Кэти промелькнуло удивление. «Ну, не знаю», — колебалась она. «Все-таки $175. «Это за упокойной мессой», — поспешно добавил он. «Хорошо», — вяло кивнула она. Ее утомил этот разговор. Гробовщик схватил полис и притворился, что только сейчас увидел сумму. «Надо же, тут $200!» — сказал он сделанным удивлением. «Значит, после оплаты похорон у вас останется еще целых $25!» Он порылся в кармане, картинно отставив ногу. «Я считаю, немного наличных не повредит в такой ситуации, да и в любой ситуации, так я считаю». Он понимающе улыбнулся. «Поэтому выдам вам этот остаток сегодня из своих денег». Он положил на стол $25 новыми купюрами. Кэти поблагодарила его. Ему не удалось ее одурачить. Но она не стала протестовать. Она знала, что таков заведенный порядок. Гробовщик обделывает свои делишки, как все гробовщики. Он попросил Кэти получить свидетельство о смерти у главного врача больницы. «И, пожалуйста, предупредите их, что я займусь транс... в смысле... пере... в... короче, я сам заберу мистера Нолана». Когда Кэти снова пришла в больницу, ее проводили в кабинет главного врача. Там она застала приходского священника. Он сообщал какие-то сведения, необходимые для заполнения свидетельства о смерти. Увидев Кэти, он благословил ее крестным знаменем, потом пожал ей руку. «Миссис Нолан лучше ответит на ваши вопросы», — сказал священник врачу. Врач задал все положенные вопросы, полное имя, место рождения, дата рождения и тому подобное. Наконец, Кэти смогла сама задать ему вопрос. «А что вы напишете в этой графе? Причина смерти?» «Хронический алкоголизм и пневмония». «Мне сказали, что он умер от пневмонии». Это непосредственная причина. Но хронический алкоголизм стал отягчающим фактором. А может, и главной причиной смерти, если хотите знать правду. «Не хочу. И прошу вас не писать в свидетельстве, что он умер от пьянства», — медленно и требовательно произнесла Кэти. «Напишите просто, что от пневмонии». «Мадам, я должен написать правду». «Он ведь умер. Какая разница, от чего?» «Закон требует, чтобы...» «Послушайте», — сказала Кэти. «У меня 2 детей. Они вырастут, кем-то станут. Они не виноваты, что их отец умер от... От чего вы сказали? Мне это очень важно, чтобы я могла сообщить им, что их отец умер от пневмонии. В разговор вмешался священник. Сделайте, как она просит, доктор. Вам от этого никакого вреда, а людям польза. Не стоит спорить из-за того, по какой причине бедняга покинул сей мир. Напишите пневмонии, и вы не покривите душой, а эта женщина будет еще долго поминать вас в своих молитвах. К тому же вам ведь это до лампочки. Резонно закончил он. Доктор вдруг вспомнил два обстоятельства. Во-первых, священник входит в попечительский совет больницы, а во-вторых, должность главного врача частной больницы ему очень по вкусу. «Хорошо», — согласился он. «Я напишу, как вы просите. Но пусть это останется между нами. Я это делаю только ради вас, отец мой». И доктор вывел слово «пневмония» в графе «причина смерти». И нигде в документах не упоминалось, что Джон Нолан умер от пьянства. $25 Кэти потратила на траурную одежду. Для Нелли купила новый черный костюм с длинными брюками. Это был первый взрослый костюм в его жизни, и в душе у него боролись гордость, радость и горе. Себе Кэти купила новую черную шляпку и вдовью вуаль длиной в 3 фута, как принято было у них в Бруклине. Фрэнси получила новые туфли, которые без того давно и требовались. Черное пальто решили ей не покупать, потому что она быстро растет, и к следующей зиме оно будет мало. Мама сказала, что старое зеленое пальто сгодится, если повязать черную повязку на рукав. Фрэнси обрадовалась, потому что черный цвет ненавидела, и теперь опасалась, что мама перейдет на глубокий траур. То немногое, что осталось от $25 после покупок, положили в консервную банку. Снова появился гробовщик с отчетом. Джонни доставлен в похоронное бюро и подготовлен к церемонии. Вечером его привезут домой в самом лучшем виде. Кэти попросила его в довольно резкой форме обойтись без подробностей. Затем гробовщик нанес удар. «Миссис Нолан, я принес вам купчую на участок». «Какой участок?» «Участок на кладбище. Пока не заплатите, по купчей могилу не начнут рыть». «Я думала, это входит в $175». «Нет, нет, что вы! Я и так сделал вам скидку. Один гроб стоил мне». «Вы мне очень неприятны», — сказала Кэти со свойственной ей прямотой. «И ваше поведение неприятно. Но нельзя же оставить покойника без погребения», — закончила она со своей поразительной беспристрастностью. «Сколько стоит участок?» $20. «Да где же я вам возьму?» И Кэти оборвала сама себя. «Фрэнси, принеси отвертку». Они вскрыли консервную банку. В ней оказалось $18.62. «Не хватает», — сказал гробовщик. «Так и быть, я добавлю». Он полез в карман, но Кэти его остановила. «Я сама заплачу всю сумму», — сказала она, «но только после того, как увижу купчую своими глазами». Гробовщик стал возражать и возмущаться, но все же отправился за купчей. Мама тем временем послала Фрэнси к Сиси, чтобы занять $2. Когда гробовщик вернулся с купчей, Кэти, памятуя рассказ Марии Ромли, слышанный 14 лет назад, медленно и вдумчиво прочитала документ. Потом заставила сделать то же самое Фрэнси и Нилли. Гробовщик стоял, переминаясь с ноги на ногу. Когда все трое Ноланов убедились, что договор в порядке, Кэти отдала ему деньги. «Зачем мне обманывать вас, миссис Нолан?» — жалобно протянул гробовщик, бережно забирая деньги. «Зачем людям вообще обманывать друг друга?» — спросила Кэти в ответ. «Однако они это делают». Консервная банка стояла в центре стола, вся помятая. Ей было 14 лет. «Прибейте ее обратно, мама», — спросила Фрэнси. «Не надо», — медленно ответила Кэти. «Больше она нам не нужна. Теперь у нас есть участок земли, как видите». И она положила свернутую купчую поверх банки. Фрэнси и Нелли не входили из кухни, пока гроб стоял в гостиной. Они даже спали на кухне. Они не хотели видеть отца в гробу. Кэти вроде бы поняла их чувства и не настаивала. Дом наполнился цветами. Профсоюз официантов, который меньше недели тому назад вышвырнул Джонни из своих рядов, прислал подушку из белых гвоздик с алой ленточкой по диагонали, на которой было написано «Нашему собрату». Полицейские из районного участка в благодарность за поимку насильника прислали крест из красных роз. Сержант Макшейн прислал букет лилий. Мать Джонни, семейство Ромли и кое-кто из соседей тоже принесли цветы. Прислали цветы и десятки каких-то приятелей Джонни, о существовании которых Кэти даже не подозревала. МакГэрроти, владелец бара, прислал венок из искусственных лавровых листьев. «Я бы вышвырнула его в помойку», — сказала Эви с возмущением, когда прочла прикрепленную к нему визитку. «Нет», — тихо сказала Кэти, — «МакГэрроти ни в чем не виноват. Джонни сам ходил к нему». Джонни остался должен МакГэрроти $38 слишком. По непонятной причине хозяин бара ничего не сказал Кэти. Он молча списал этот долг. В квартире трудно было дышать от густого запаха роз, лилий и гвоздик. С этого дня Фрэнси возненавидела розы, лилии и гвоздики. Но Кэти было приятно узнать, сколько людей помнят Джонни. Перед тем, как крышку гроба полагалось закрыть, Кэти зашла к детям на кухню. Она положила руки на плечи Фрэнси и тихо сказала. «Я слышала, как соседи шептались. Они говорят, ты не хочешь попрощаться с папой, потому что он был плохим отцом». «Он был хорошим отцом», — горячо возразила Фрэнси. «Да, хорошим», — кивнула Кэти. Она подождала, пока дети примут решение. «Пошли, Нили», — сказала Фрэнси, взявшись за руки. Дети подошли к отцу. Нили взглянул быстро и, боясь расплакаться, выбежал из комнаты. Фрэнси стояла, опустив глаза в пол, и боялась посмотреть на гроб. Наконец она подняла глаза. Ей не поверилось, что папа мертв. Смокинг вычищен и отглажен. Свежая манишка с воротничком, галстук аккуратно повязан. В петлице гвоздика, а на ней значок члена профсоюза. Золотистые волосы блестят и лежат волнами, как обычно. Небольшая прядка выбилась и упала сбоку на лоб. Глаза закрыты, будто он задремал. Джонни выглядел молодым, красивым, ухоженным. Фрэнси впервые заметила, как красиво очерчены полукружья его бровей. Усики подстрижены, изящные, как всегда. Печаль, горечь, тревога покинули его лицо. Оно стало спокойным и молодым, почти мальчишеским. Джонни умер в 34 года, но сейчас казалось гораздо моложе, не старше 20. Фрэнси посмотрела на его руки, скрещенные на серебряном распятии. На среднем пальце остался белый след от кольца с печаткой, которую подарила ему Кэти в день свадьбы. Кэти сняла кольцо, чтобы передать его Ниле, когда тот вырастет. Странно было видеть папины руки неподвижно застывшими. Фрэнси привыкла, что они постоянно дрожат. Фрэнси обратила внимание на то, какие они узкие, нервные, с длинными пальцами. Она так пристально смотрела на них, что ей показалось, будто они шевельнулись. Ужас охватил ее, она хотела убежать. Но в комнате полно народу, и все смотрят на нее. Они скажут, она убежала, потому что... Нет же, он был прекрасным отцом, прекрасным, лучшим. Она протянула руку и брала прядь волос с его лба. Подошла тетя Сесси, обняла ее и прошептала. «Пора». Фрэнси отступила назад и стояла рядом с мамой, пока закрывали гроб. Во время мессы Фрэнси стояла на коленях между мамой и Нилли. Она смотрела себе под ноги, поэтому не видела усыпанного цветами гроба на подмостках перед алтарем. Она украдкой взглянула на маму. Кэти стояла на коленях, смотрела прямо перед собой. Лицо под вдовьей вуалью было белым и спокойным. Когда священник спустился и стал обходить гроб, покропляя его святой водой с четырех углов, какая-то женщина, сидевшая через проход, зарыдала. Ревнивая Кэти не желала ни с кем делить Джонни даже после смерти и резко обернулась узнать, кто смеет оплакивать его. Она внимательно оглядела женщину, потом снова стала смотреть прямо перед собой. Мысли ее метались, словно обрывки газеты под ветром. Хильде О'Дейр сильно постарела», — думала Кэти. «Рыжие волосы словно пудрой присыпаны. Она ведь немного старше меня. Ей 32 или 3. Когда мне было 17, ей было 18. Ты пойдешь своей дорогой, а я своей. Это значит, ты собираешься пойти ее дорогой. Хильди, Хильди. Это мой парень, Кэти Ромли. Хильди, Хильди. Она ведь моя лучшая подруга. Я дурно поступила, Хильди. Не надо было переходить тебе дорогу. Ты пойдешь своей. Хильди, Хильди. Плачь, Хильди, плачь. Должен же кто-то, любивший Джонни, оплакать его. Я вот не могу плакать. Пусть хоть она». На кладбище Кэти, мать Джонни, Фрэнси и Нили поехали в первом экипаже за катафалком. Дети сидели спиной к кучеру. Фрэнси это устраивало, потому что не было видно катафалка, возглавлявшего процессию. Она смотрела на второй экипаж. В нем сидели только тетя Эви и тетя Сисси. Их мужья не смогли поехать, потому что работали, а Мария Ромли присматривала за ребенком Сисси. Фрэнси хотелось бы ехать во втором экипаже. Рути Нолан плакала и причитала всю дорогу. Кэти сидела как каменная. Экипаж был крытый, а в нем пахло сырым сеном и лошадиным навозом. От этого запаха, замкнутого пространства, от езды задом наперед и от напряжения Фрэнси сильно тошнило. На кладбище рядом с глубокой ямой стоял простой деревянный ящик. Обитый тканью гроб взяли за блестящие ручки и поставили в простой деревянный ящик. Когда ящик с гробом опускали в могилу, Фрэнси отвернулась. День был серый, дул холодный ветер. У ног Фрэнси кружились смёрзшиеся песчинки. Неподалеку возле могилы недельной давности какие-то люди разбирали венки, покрывавшие могилу. Вынимали увядшие цветы из проволочных каркасов. Они работали методично. Цветы аккуратно складывали в одну сторону, а каркасы — в другую. Это был законный бизнес. Они купили это право у дирекции кладбища и продавали проволочные каркасы цветочным магазинам, которые использовали их снова и снова. Никто не возражал, потому что эти люди железно соблюдали правила не выбрасывать цветы, пока они не завянут. Кто-то вложил в руку Фрэнси холодный кусок смёрзшейся земли. Она увидела, что мама с Нелли стоят на краю могилы и бросают в нее горсть земли. Фрэнси медленно подошла к краю, закрыла глаза и медленно разжала руку. Через секунду она услышала глухой стук и снова почувствовала тошноту. С кладбища экипажи разъехались в разные стороны. Каждого скорбящего доставляли до дома. Рути Нолан сошла с несколькими спутниками, которые жили поблизости от нее. Она даже не сказала «до свидания». Во время церемонии похорон она не желала разговаривать ни с Кэти, ни с детьми. Тетя Сиси и Эви пересели в карету к Кэти и детям. Карета была рассчитана на четверых, поэтому Фрэнси села на колени к Эви. Всю дорогу до дома молчали. Тетя Эви пыталась развлечь их новой историей жизни дяди Вилли и его лошади. Но никто не улыбался, потому что никто не слушал. Мама велела остановить экипаж возле парикмахерской за углом их дома. «Сходи туда и забери кружку твоего отца», — велела она Фрэнси. Фрэнси не поняла. «Какую кружку?» «Просто попроси кружку». Фрэнси вошла в зал. Там сидели два парикмахера. Клиентов не было. У стены в ряд стояли пустые стулья для посетителей. Один парикмахер сидел там. Левая лодыжка покоилась на правом колене, он играл на мандолине. Играл он «О соле мио». Фрэнси знала эту песню. Мистер Мортон разучивал ее с ними, говорил, что она называется «Солнце, свет». Другой парикмахер сидел на своем рабочем месте и смотрел на себя в длинное зеркало. Когда Фрэнси вошла, он поднялся. «Да? Мне нужна кружка моего отца». «Имя?» «Джон Нолан». «Ах, да. Очень жаль». Он вздохнул, когда снимал кружку с полки, где она стояла среди других. На белой кружке с толстыми стенками, золотыми квадратными буквами было написано «Джон Нолан». В ней лежали белый обмылок и облезлый помазок. Парикмахер вытряхнул мыло и помазок в другую кружку побольше и без подписи. Кружку Джонни стал протирать. Пока ждала, Фрэнси огляделась вокруг. Ей никогда не доводилось бывать в парикмахерских. Пахло мылом, чистыми полотенцами, одеколоном. Газовый подогреватель приветливо шипел. Парикмахер с мандолиной допел песню и завел сначала. Из-за тоненького треньканья мандолины слова в теплом зале парикмахерской звучали печально. Фрэнси мысленно подпевала, как научил мистер Мортон. «Нет ничего прекрасней, чем солнце свет. Гроза промчалась, и снова небо ясно. У каждого человека есть тайная жизнь», — размышляла Фрэнси. Папа никогда не упоминал про парикмахерскую, а ведь он ходил сюда бриться 3 раза в неделю. Брезгливый Джонни завел себе личную кружку, подражая людям, которые находились в менее стесненных обстоятельствах. Он не хотел, чтобы его брили пеной из общей кружки. Нет, ни за что. Джонни приходил сюда 3 раза в неделю, если были деньги, и сидел на одном из этих стульев, и смотрелся в это зеркало, и разговаривал с парикмахером о том, хорошо ли играет в этом сезоне бруклинская команда, или о том, победят ли, как обычно, демократы. Возможно, он пел, когда этот парикмахер играл на мандолине. Даже наверняка пел. Петь было для него такой же потребностью, как дышать. Фрэнси подумала. Интересно. Дожидая своей очереди, читал ли он вестник полиции, который лежал на полке? Парикмахер вручил ей вымытую вытертую чашку. «Славный парень был Джонни Нолан», — сказал он. «Передай маме мои слова». «Спасибо», — прошептала Фрэнси с искренней благодарностью. Она вышла и закрыла за собой дверь. За спиной печально тренькала мандолина. Сев в экипаж, она протянула кружку Кэти. «Это тебе на память об отце», — сказала мама. «Нили получит кольцо с печаткой». Фрэнси взглянула на имя, написанное золотыми буквами, и благодарно прошептала. «Спасибо». Уже 2-й раз за 5 минут. Джонни прожил на белом свете 34 года. Еще неделю назад он ходил по этим улицам, а сейчас о том, что он жил на свете, напоминает только чашка. Кольцо с печаткой и 2 неглаженных фартука. А Джонни не осталось больше ничего, потому что все, что имел, он унес с собой в могилу. Единственный костюм — запонки и золотую пуговицу для воротничка. Вернувшись домой, они обнаружили, что соседи побывали в квартире и навели порядок. Мебель в гостиной расставили по местам, опавшие цветы и листья вымели, открыли окна, проветрили комнаты, принесли угля и развели яркий огонь на кухне. А на стол постелили чистую белую скатерть. Сестры Тинмор принесли кекс, который сами испекли. Он стоял на столе, уже порезанный на куски. Флосси Гэддис и ее мать купили кусок вареной колбасы. Разложили ломтики по 2 тарелкам. В корзинке лежал свежий ржаной хлеб, стояли чашки для кофе. На плите грелся кофейник со свежезаваренным кофе, а в центр стола кто-то поставил кувшинчик с настоящими сливками. Все это соседи приготовили, пока Ноланов не было. А потом ушли, закрыли дверь и ключ положили под коврик. Тетя Сиси, Эви, мама, Фрэнси и Нили сели за стол. Тетя Эви налила всем кофе. Кэти сидела и долго глядела на свою чашку. Она вспоминала, как Джонни в последний раз сидел за этим столом, а потом сделала то же, что и Джонни, смахнула чашку со стола. Уткнулась лицом в стол и заплакала, безобразно сотрясаясь всем телом. Сеся обняла ее и сказала своим нежным, ласкающим голосом. «Кэти, Кэти, не плачь так. Не плачь, Кэти, а то малыш, который скоро родится у тебя, будет всю жизнь грустить».